Глава 15. Белый алмаз. К утру следующего дня князь Дарсу прибыл на Рубиновый остров. Узкий пролив отделял его от большой земли Хавинор и царства фениксов. Теплые волны драгоценного моря разбивались о скалистый утес, на котором стоял двухэтажный дворец из красного кирпича. Гнутая крыша из зеленой черепицы была почти незаметна среди пышной зелени. Перед дворцовыми воротами находилась чудная кипарисовая аллея, где приземлился Дарсу. Драконий страж, который перевозил князя, сбросив обличье ящера, сразу отправился отдыхать от долгой дороги за кружечкой горячительного. Дарсу недолго оставался в одиночестве. Через минуту его вышел встречать толстый и неповоротливый глава почтовой службы. Драконы поприветствовали друг друга почтительным поклоном. Князь кратко назвал цель посещения, и чиновник пригласил его проследовать внутрь дворца, который носил гордое название Западной императорской резиденции. На самом же деле являлся почтовым узлом, через который проходили все системы связи драконьей империи. Статус резиденции дворцу присвоили после казни мира, когда прежнюю резиденцию уничтожил перводемон Корсун, и по такому случаю пристроили несколько новых помещений с переговорными и покоями для императора и знати. «Право, ваша светлость, почему именно он? У меня много отлично зарекомендовавших себя гонцов, которые, не примите в обиду, гораздо надежней», запинаясь, говорил начальник почтовой службы. «Приказ императора. Дело не требует отлагательств», — мгновенно возразил Дарсу. «Где он?» «Видите ли, ваша светлость, он вчера перебрал. Вы же его знаете, я его закрыл, чтобы он не буйствовал и проспался». «Где он?» — ледяным тоном повторил князь, и чиновник более не смел спорить. Они проследовали по коридору к самой дальней комнате. Глава почтовой службы очень долго искал ключ в карманах широкого халата, словно до последнего надеялся, что Дарсу передумает входить. Тот ждал. Наконец чиновник достал серебряный ключ, и тяжелая буковая дверь распахнулась, впустив солнечный свет в темную комнату, где хранились непрошедшие государственный контроль письма. На груди свитков, обняв глиняный кувшин, громко сопел самый презираемый дракон в империи. Его одежда выглядела изношенной и рваной. Уже начинающие сидеть волосы не были собраны в традиционный тугой пучок и прядями лежали на лице. Сон ему снился приятный, и дракон довольно хрюкнул. Дарсу жестом велел чиновнику удалиться, чтобы в одиночестве перенести неслыханный позор. Пьяного дракона звали Пино, и он приходился родным братом князю. Когда-то Пино имел все, чего только можно пожелать. Он родился в семье драконьего патриарха и оказался невероятно талантлив в превращениях. Ящер, облик которого он принимал, носил бесцветную алмазную броню. Такая была только у императора. Разумеется, князь показывал ее окружающим при любом удобном случае и исключительно любил это обличье, оплачивая его годами жизни. Успешность и всеобщее обожание сыграли с ним злую шутку. Не привыкший к умственному труду и упорному самосовершенствованию, Пино увлекся выпивкой и азартными играми. Все закончилось дебошем в присутствии императора и всей драконьей знати. После этой выходки Пино лишили княжеского титула, запретили называться родовым именем Дайрин и изгнали с отцовского острова. Дарсу пристроил брата на службу гонцом, чтобы тот тратил жизненную энергию хотя бы с пользой для страны. Летал Пино как никто быстро и никогда себя не жалел. Жалование же спускал на выпивку и развлечения, часто оставаясь голодным. Доносов на брата князь Дерсу получал множество, но каждый раз помогал никудышному дракону избежать увольнения, суда и тюрьмы. «Пино, я желаю с тобой говорить», — произнес князь Дерсу таким тоном, что даже воздух застыл. Дракон вздрогнул, приподнялся на груди свитков и сразу же скатился с нее вместе с кувшином, который продолжал обнимать. Князь спокойно наблюдал, как пьяный брат пытается встать и осознать, где он и кто его звал. Наконец он посмотрел на Дерсу, и его глаза радостно засияли. «Братец Дерри, как давно тебя не было! Знал бы заранее о твоем прибытии, подготовился бы!» Громко сказал он и бросился обниматься. Дерсу отступил на шаг, помешав брату. Последний застыл в недоумении, поймав лишь воздух. «Я здесь по делу. Приведи себя в порядок. Жду тебя в кабинете главы почты через 10 минут». Пино разочарованно замычал, а Дерсу спешно удалился. Через 10 минут они вновь встретились в роскошном кабинете, который совершенно не располагал к работе. Всю мебель изготовили из редких пород дерева и обтянули дорогой кожей. На облицованных самшитом стенах в золотых рамах висели лучшие картины именитых художников империи. В воздухе разливался аромат дорогих иностранных благовоний. В ином случае Дерсу отдал бы под суд расточительного чиновника, но все это великолепие было куплено на деньги князя и являлось залогом, что его брат за свои выходки не вылетит пробкой с работы. И все же, осознавая свое положение, князь занял резное кресло главы почты, а последний присел на кресло попроще для посетителей. Пино предстал перед ними, привнеся в кабинет винные запахи. Он умылся, причесался, даже надел более-менее чистую одежду, но все равно выглядел грязным и убогим на фоне своего величественного и прекрасного брата. Чиновник то и дело переводил взгляд с одного на другого, и на лице его читалось непонимание, как между одной кровью возможны такие разительные отличия. «Доставь письмо», — сказал Дерсу, и положил на лакированный столик свиток с императорской печатью, к которой крепилась карточка с местом назначения. Пино подошел, взял свиток и покрутил его в руках. Изучив внимательно карточку, он, нахмурившись, произнес: «Это очень далеко. Какова плата?» «Год будешь жить, ни в чем не нуждаясь», — ответил Дерсу. «Сколько тебе нужно времени?» «Обычный дракон долетит за неделю. Я попробую за 3 дня. Пойдет?» Поинтересовался Пино, едва не пританцовывая на месте от радости, что брат так щедро его вознаградит. «Хорошо, и обязательно доставь ответ». «Позвольте, ваша светлость», — вставил слово чиновник. «Поскольку Пино мой служащий, то я считаю нужным обговорить и свою долю в вознаграждении». «Будет, если не станете проявлять лишнего любопытства». На этом разговор закончился. Пино положил свиток в холщовую сумку, которую повесил себе на шею, и бодрым шагом направился во двор. Дерсу несколько секунд размышлял, желает ли проводить брата в дальний путь или ограничиться взглядом вслед. Первая мысль перевесила, и князь покинул душный кабинет, оставив его в распоряжении чиновника. Пино взлетел в вихрем алмазных лент и через мгновение растворился в голубой дали. Дерсу лишь мельком увидел чудесное преображение и уже горько жалел, что потратил время на раздумья, а не пошел сразу за братом. Он провел рукой по решетчатым ставням с цветочным орнаментом. Вспомнилась Диларам, ныне утраченная радость. «Князь Дайрин, ваша светлость!» Внезапно окликнули его, и он повернул голову в сторону длинного дворцового коридора. Перед Дерсу стояли две девушки, склонившие головы в знак глубочайшего почтения. Это были дочери главы почтовой службы, Кианита и Сапфира. Их необычные имена объяснялись просто. Старшую Кианиту назвали в честь императрицы Джинти, имевшей кианитовую броню, а младшую Сапфиру — в честь императрицы Нанаян с сапфировой броней. В темно-синих платьях сестры почти не отличались друг от друга. Лишь мелкие детали, вроде драгоценных камней в заколках и шпильках, могли указать, кто есть кто. Дарсу поклонился девушкам. «Позвольте проводить вас в ваши покои», — сказала Кианита и жестом пригласила следовать за ней. Для Дарсу подготовили хорошую, но все же немного не соответствующую его статусу комнату. Несмотря на это, он не стал требовать другую. На низком резном столике ожидала скромная трапеза, рис на пару с маринованными овощами. Уже в покоях князь отметил для себя еще одно различие между сестрами. Сапфира двигалась более плавно, чай разливала вдохновенно и даже позволяла себе легко улыбаться. Кианита же казалась печальной и стояла в тени, пока Сапфира ухаживала за Дарсу. «Благодарю вас за заботу, госпожа», — произнес князь, когда младшая сестра закончила все приготовления. «Для нас честь служить вам», — ответила она. «Если вы позволите, Кианита хотела побеседовать с вами». «Не сейчас, Сапфира», — одернула ее старшая, едва сдерживая гнев. «Князь должен пообедать и отдохнуть с дороги». «Но ты говорила, что больше не можешь откладывать этот разговор», — возразила Сапфира, не дрогнув перед сестрой. «Начинай! Я не боюсь!» «Присаживайтесь, госпожа Кианита, и вы, госпожа Сапфира, выпейте со мной чаю. Я готов вас выслушать прямо сейчас», — спокойно сказал Дарсу. Кианита замерла. По правилам этикета князь должен был предложить девушкам разделить с ним трапезу, однако отлично понимал, что навряд ли они привычны к такой простой пище. Столь бесхитростные блюда могли готовить лишь для одного знатного дракона в государстве, для него. Все повара страны знали, что Дарсу не брезгует пищей подданных, и потому хоть так напоминали ему о том, кто он по своей сути, о том, что он хуже. Сапфира о таких материях не раздумывала и сразу приняла предложение князя. Сестре оставалось только последовать ее примеру. «Ваша светлость», — начала трудный и мучительный для себя разговор Кианита. «Я прошу вашей помощи. Всем известна ваша мудрость и справедливость в суждениях. Дело в том, что Сапфира много времени проводит с Пино, вашим братом. Вы же понимаете, что это недопустимо?» Старшая сестра притихла, виновато глядя на князя. Дарсу молчал, внимательно наблюдая за младшей. Она ничуть не смущалась деликатной темы, улыбаясь одними уголками губ. Влюбленность до того затуманила ее рассудок, что даже власти в лице князя она не страшилась. «Полагаю, что ваш отец не знает?» — спросил князь. Больше для того, чтобы еще раз проследить за поведением сестер. «Нет, что вы! Он велит бить Сапфиру палками и запрет в темной комнате. Мне ее жаль, но терпеть больше нет сил. Все смеются над ней. Надежда только на вас. Вразумить ее, она себя загубит!» Взмолилась Кианита, а Сапфира одними губами прошептала. «Себя бы пожалела!» Дарсу знал, чего ждет старшая сестра. Сейчас он должен подтвердить ее опасения о будущем сестры в такой компании, а после пообещать наказать за новые попытки общения с Пино. Вряд ли он поступит, как того хочет младшая, вступиться за честь брата. Кианита лучше нее, наивной в своей юности, знала Дарсу, иначе не рассказала бы ему секрет Сапфиры. Но с недавнего времени все изменилось. «Ваша сестра уже взрослая? Пусть сама решает, как поступить», — ответил Дарсу. Сапфира выронила чашку, и чай мгновенно впитался в ковер. В глазах Киониты читался страх, словно она стала свидетельницей преступления. «Что вы такое говорите? Разве так можно?» — воскликнула она. «Вы же князь, патриарх, вы должны...» «Верно, я князь и патриарх», — ледяным тоном прервал ее Дарсу. «Мои слова не оспариваются». Кианита вскочила и бросилась на выход, выронив из-за пояса бумажный веер, а Сапфира осталась на месте, изумленно хлопая глазами. Дарсу вручил ей потерянной сестрой и велел вернуть. Недоверчиво глядя на князя, девушка медленно поднялась и покинула покой. Дарсу продолжил трапезу. Да, прежде подобных фраз он не говорил. Его речь была выверенной, каждое слово обдуманно и взвешено. Ни одно суждение не противоречило идеалам драконьей империи. Он знал, что малейшая крамольная мысль уничтожит его, ведь его положение всегда казалось шатким. Прятаться за незримым ледяным щитом он умел как никто другой. Может, это Диларам сбило оковы с его сердца? Дарсу оставил еду и начал бродить по комнате, пока не остановился возле одного угла. Там он лег на мягкие подушки и принялся безразлично смотреть на расписной потолок. Князю ничего не хотелось. Даже если бы сейчас мир рухнул, Дарсу не сменил бы отрешенно задумчивое выражение лица. «Ты заставил меня усомниться в своей лояльности», — звучал злой голос в его голове. «Больше не нужно скрываться от самого себя. Все кончено». Князь закрыл глаза. Он привык нести свое бремя в одиночестве, но сейчас был до того измучен, что в воспоминаниях искал того, кто его поддержит. Второй раз в своей жизни Дарсу почувствовал, что нуждается в помощи. Мысли и образы заполнили его полудремлющее сознание. В тот далекий день Дарсу совершил непозволительное. Вместе с Пино подслушал разговор отца и учителя. Дети, рискуя быть высеченными, притаились под глиняным мостиком через песчаную реку. «Пино делает большие успехи в превращении, ваша светлость», — говорил учитель, кивая на каждом слове головой в нелепом колпаке. «Сегодня прошел вторую фазу и раскрыл крылья. В таком возрасте это впечатляет. Однако его дисциплина оставляет желать лучшего. Из 2 часов занятий он сосредоточен не более получаса. Он мог бы добиться невероятных успехов, если бы занимался все время». «Ясно. С поведением Пино я разберусь», — сурово ответил патриарх. «Но он хотя бы превращается. А что с Дарсу?» «Увы, такого прилежного и усердного ученика у меня еще не было. Он, пусть не сразу, разбирается во всех формулах, превосходно осваивает теорию, но без видимого результата. Ни малейшего сдвига ни в перевоплощении, ни в алхимическом преобразовании. Конечно, есть еще немного времени, хотя я уже начинаю терять надежду», — запинаясь, произнес учитель. «Уж постарайтесь сохранить бодрость духа, или я найду своим сыновьям другого наставника. Дарсу должен превратиться, иначе он не дракон, не мой сын». Князь не нашел в этом воспоминании то, что хотел. Учитель признал его трудолюбие, и только нужно другое. Лучший результат в истории на большом императорском экзамене. Даже тогда Дарсу потребовалось покровительство Люраи Гории, чтобы занять заслуженный пост. Патриарх Юга поддержал его, но сердцем князь чувствовал, что не его помощи он ищет, но чьей. Тьма дремы вновь накатила на него, и он открылся всем своим воспоминаниям. Юный князь стоял перед отцом и его гостем. Последний восхищенно крутил в руках книгу, написанную Дерсу. «Потрясающе! Такой монументальный труд в столь юном возрасте! Вы просто не цените сына, князь Дайрин!» — сказал гость, перелистывая страницы. Его внешность никак не восстанавливалась в сознании Дерсу. Высокая фигура гостя выглядела как смазанное пятно, как отражение на мутной поверхности. «Оставьте свои восторги! Я пригласил вас на мой остров по вполне определенному поводу!» Раздраженно процедил патриарх, явно не понимая и не принимая радости гостя. «Вы проделали долгий путь. Зачем попусту тратить время? Я могу полагаться только на ваши исключительные знания». «Да, помню. Я внимательно изучил все предположения ваших так называемых ученых насчет этого феномена. Так вот, я не считаю ни одно из них верным. Более того, многие из них даже не научны». «Как?» — крикнул побагровев патриарх. «А что еще это может быть?» «Полагаю, что ваш сын частично утратил связь с мировым древом, отчего недополучил то, что ему причиталось по крови. Я сталкивался с подобными случаями у других народов, правда, не столь ярко выраженными. В первом пробужденном поколении такое не встречается. А вот во втором их можно уже наблюдать. Фениксов среди них нет, но могу предположить, что они сгорают при рождении, если вдруг лишены защиты от пламени. Единственная связь между этими случаями, которую я выявил, это примерное время рождения, из чего я делаю вывод, что часть корней древа, растущих в этот период, в различной степени повредила скверна. Вы же видели небесную вспышку 18 лет назад. Думаю, это была очередная крупная атака на Аберон. Это несправедливо. Мой род этого не заслужил, — тяжело дыша произнес патриарх. Никто из живущих на земле не может повлиять на древо и исцелить его. Пожизненная печать тьмы. Ваш сын ничем не хуже других драконов, я бы сказал, даже лучше. Написать такой труд. Мои книги на его фоне кажутся менее точными и выверенными. Просто бесподобно. Князь Дерсу, вы не опирались в своей работе на мое исследование? Я знаком с ним, заговорил, наконец, Дерсу. Но не опирался на него. Мое исследование оригинально. Еще раз выражаю свое восхищение вами. «Опять про книги!» — прервал патриарх. «Видимо, драконья алхимия лишена сакральности, раз любой может ее описать. Дерсу, пойди прочь. Ты достаточно похвастался, а вы, мой дорогой гость, лучше взгляните на Пино. Может, поймете, каким должен быть дракон». «Не вам мне рассказывать, кто каким должен быть. Вы точно не лучше своего старшего сына, и древо вас не меньше ограничивает. Но раз хотите, то пойдемте. Прошу простить, князь Дерсу, пока я ничего более не могу для вас сделать».